Путешествие к озеру Лабнор и в пустыню Такла-Макан. Неудача нашей экспедиции к храмам тысячи Будд близ Дуньхуана не отбила у меня охоты к поискам кладов в развалинах древних городов и в библиотеках буддийских монастырей. Консул разъяснил мне, что в старые времена морской путь из Западной Европы в Китай был еще малоизвестен и считался опасным, а главный путь из Южной Европы в Китай был сухопутный и пролегал по Малой Азии и Персии. Оттуда караваны через Бухару, Самарканд и Фергану переваливали в пределы Китая в Джитышар, населенный такими же тюркскими племенами, как и Туркестан и Иран. Караваны шли через Яркент, Кашгар, вдоль северного подножия горной цепи Куэн-Луня. В низовьях реки Черчен-Дарьи пролегал самый трудный участок пути до города Саджеу, где уже начиналось китайское население, и сообщение было нетрудное. Этот путь назывался Большой шелковой дорогой, потому что по нему шли все караваны, которые везли из Китая шелк, чай и китайские товары на запад, а обратно доставляли европейские товары. По этому пути прошел в XIII веке в качестве итальянского посла в Китай купец Марко Поло, проживший несколько лет в Китае и составивший первое описание этой шелковой дороги, хорошо известное востоковедам. Пещеры и монастыри с тысячей Будд находились именно на этой шелковой дороге и в том месте, где кончался самый трудный и безлюдный участок, и начинались китайские города. Но западнее Саджеу также находились развалины с буддийскими кумирнями, потому что на тот же шелковый путь выходили путешественники из глубины Индии через Белуджистан и Афганистан в Фергану, или же по дороге через верховья реки Инда и горы на восточной окраине Памира. По этому пути буддийские монахи и проповедники пробирались из Индии в Центральную Азию, проникая до Кобдо, Улесутая и Урги, и дальше в Южное Забайкалье к монголо-бурятам, распространяя и здесь религию Будды. Вот почему в городах вдоль этой дороги также можно было находить развалины буддийских храмов и остатки индийской культуры, сказал мне консул. Если вы, Фома Капитонович, еще не устали от ваших приключений, сходите в Джитышар, побывайте на южной окраине, по которой пролегает шелковая дорога, и разузнайте, нет ли там интересных развалин. Туда, пожалуй, будет не дальше, чем в Саджеу, и, конечно, ближе, чем в Харахоту. Он развернул передо мной карту внутренней Азии. Мы пришли к выводу, что нужно ехать от Урумчи прямо на юг и юго-запад через Карашар к Нижнему Тариму, вниз по нему до реки Черчена и вверх до Кирии и Нии. По этим двум рекам в прежние времена населенные пункты тянулись дальше на север, чем в настоящее время, пояснил консул. Пески Такла-Макан подвигаются на юг, засыпают оазисы и заставляют людей уходить. В этих засыпанных оазисах, наверное, найдутся оставленные храмы и дома, а в них клады для вас, прибавил он, смеясь. Этот разговор происходил в конце весны, после того, как мы получили из Петербурга неблагоприятный отзыв из Академии о рукописях, вывезенных нами из Саджеу. А дней 10 спустя в мою лавку зашел купец, возвращавшийся из Москвы. Он осматривал товар и сообщил, что в города Джитышара московская мануфактура завозится через Фергану и Ош, а не через Кульджу или Урумчи, а цены только немного дороже, чем в моей лавке. Это замечание позволило мне сделать вывод, что возить товар туда, пожалуй, не стоит. Я спросил его, что же можно продать там. «Я бы посоветовал вам, — сказал он, — завести в Черчен, Нию, Кирию китайскую мануфактуру, особенно шелк ярких расцветок для женских нарядов, а также чесучу. Эти товары туда редко попадают, и спрос на них есть». «Да ведь это знаменитая шелковая дорога», — удивился я. «Именно старого времени, когда шелка шли из Китая по этой дороге в Ташкент, Бухару и дальше в Европу через Персию и Турцию», — сказал купец. «Но теперь по этой дороге ничего не везут. Шелка из Китая в Европу давно везут более дешевым путем по морям. По старой дороге все станции заброшены, и там больше безводные переходы. К нам китайский товар привозят теперь кружным путем через Хами, Турфан, Карашар, а в Кирию и Черчен он попадает через Кашгар и Яркент.